Глава 5. Деньги точно не зло. Зло так быстро не кончается. Нет, все же как мне понять, что в голове у Шона? Может попробовать проанализировать язык его телодвижений по асовой книжке? Куда там носки сапог смотрят, кроме как кастрюли с остатками тушеного кролика и полки, на которую мы уже напихали книг? Только Шон же меня насквозь видит, и если начну следить, с учителя запросто станется поприкалываться, чтоб меня совсем запутать. «Чего тебя путать-то?» – подмигнул карим глазом Шон из кресла-качалки. «Ты и без посторонней помощи сама себе голову заморочишь. Попробуй-ка честно ответить, что тебе самой от меня надо. Ты хочешь быть как я или со мной?» «Ой, ну вот», – заморгала на Шона. «И в самом деле, а чего мне надо-то? Я же замуж даже за аса до сих пор идти боюсь. А о ком другом и говорить не приходится. Но быть как Шон я хочу точно. Тут даже сомнений нет. Магичить, исследовать все вокруг, играть миром и в то же время беречь его. Да, это мое. А делать такое рядом с Шоном – это мечта. Только бы мне до него дотянуться, чтоб учителю тоже стало со мной интересно». «Бедный выхухоль. Есть понятие «жена гения». А он у нас будет мужем гении», – блеснул зубами вредный наставник. «Кстати, как гений в женском роде? Гения? Геница? Подозреваю, женского рода тут и нет, ввиду атипичности явления». «Вот так и знала, что начнет подкалывать». «Начну. Потому что не о том думаешь. Твоя первая забота сейчас – драконица. Вторая – учеба. Третье – герцогство. А всякие девчачьи хотелки да гляделки оставь на потом. Никуда они от тебя не денутся». И резко сменил тон и тему. «Ты вроде в Маренкар собиралась. Давай-ка, поднимай Ри и Аса и слетаем на ярмарку. Пройдемся по оружейным рядам. Выберешь арбалет и что там тебе еще нужно. А потом, это вежливо и может пригодиться в будущем, зайдем к мастеру, который вам с Асом мечи ковал. Познакомитесь и поблагодарите. Да, не возражаешь, если я Элла прихвачу? Тот хотел прикупить впрок пару хороших кинжалов приятелям на подарки». Перед отлетом Шон нас замаскировал. Точнее, поиздевался. Главная примета Ри – серебристые, похожие на распахнутые журавлиные крылья пряди, растущие с макушки, стали обычными, коричневыми. Ярко-зеленые глаза посерели, руки погрубели, украсившись цыпками и обломанными и обгрызанными ногтями. Меня особо не трогали, я и так была страшненькой. Только тоже сделали сероглазой и превратили в мальчика лет 12. Сильнее всех пострадали красавцы Элдред и Аскани. Шон поставил кронпринца Мериндиэля и отпрыска герцога в Сайгирн рядом. Критически оглядел, фыркнул. Обошел кругом. Проходя сзади, махнул ладонью. Волосы обоих, бывшие до того почти до талии, как обрезала до плеч. Надеюсь, не на самом деле. Гриву Аскани я обожала. Перебирала пряди, гладила, запускала пальцы, зарывалась лицом, вдыхая аромат весеннего леса. Но вряд ли бы леди Астер одобрила, если б ее придворный маг ни с того ни с сего обкарнал принца. Попутно Эл и Ас стали одной масти, неприметными, тоже сероглазыми шатенами. Эльфийская утонченность лиц с высокими скулами и разлетом бровей сменилась совершенно заурядными чертами. Добило меня то, что у обоих на носах и лбах вылезла по паре прыщей, а Ас обзавелся пробивающимися усами. Ри прикрыла рот ладонью и начала сдавленно хрюкать. Я ее понимала, сама еле сдерживалась, кусая губу. Ас провел по воздуху перед собой рукой. Трюк с зеркалом в воздухе он освоил еще весной. Глянул и негодующе вперился в Шона. Эл тоже посмотрел в зеркало и заржал. Перевел взгляд на меня. «Представил реакцию леди Фрейм, встретя на меня такого красивого во дворце!» Ас, осознавший, что выглядит не страшнее принца, хмыкнул и с интересом стал исследовать усы. Сперва, глядя на отражение, прикоснулся пальцем. Затем скосил глаза к кончику носа и потянул за волоски. Интересно, что губа потянулась следом? Потом провел тыльной стороной руки по щеке, снизу вверх, Похоже, выяснял, не намечается ли еще и борода. Недовольно хмыкнул второй раз, притронувшись к украшающему нос прыщу. «Для бороды не дорос», – беззаботным голосом прокомментировал Шон. «А прыщи – законный признак пубертатного возраста и отличное лекарство от избытка самомнения. Кстати, примета есть. Если прыщ на носу, значит влюбился». Ас и Эл уставились друг на друга. Заметил, что у самого Шона, выглядевшего сейчас вместо привычных 20 с коротеньким хвостиком на добрые 35, никаких прыщей ни на носу, ни где-нибудь еще не наблюдалось. «Я тоже хочу в мальчики!» – неожиданно возвестила Ри. «Ну, посмотрите, что подумают, если 10-летняя девочка будет 2 часа ходить по оружейным рядам и обсуждать закалку гномьей стали?» «Ладно, блоха. Только давайте уж быстрее, топчемся тут». Шон махнул рукой, превратив Ри в лохматого, рыжеватого пацаненка со сцарапанной щекой. «Хотела? На. Хотя сейчас мы все нарвемся». «Нарвемся?» – удивилась я. «Как думаешь, воробей, зачем я в компании парней оставил одну девчонку?» Я задумалась. Ас хмыкнул, похоже, этот умник догадался сразу. Эл качнул головой. «Чтоб ни ты, ни Ири не услышали от купцов тех слов, которых в присутствии женщин говорить не принято. А мне не пришлось бы вечером в благодарность за познавательную лингвистическую экскурсию выслушивать по второму разу их эвфемизм и атастер. Хм, нет, так не дело. И мне в девице как-то несподручно. Я вроде старший». Шон хищно уставился на Элла с Асом. «Решайте, кто. Или монетку бросите?» Ас вздохнул и поднял руку. Хмыкнул. «Ну, хоть от прыщей избавлюсь. И новый незабываемый опыт опять же». Эл заморгал. «Я тоже хочу!» «Нет, ну нельзя так. У меня уже живот от смеха болит». «Шон, оставь их парнями. Просто сделай морок еще одной девчонке. Пусть ходит с нами и молчит. Тогда никто в нашем присутствии ругаться не будет», — озарила меня. «А каравана верблюдов нам не нужно?» Несколько желчно отозвался Шон. «О, я заклинание вспомнил!» Уставился на Насри. «Какое?» «Интересное, там увидите». Наряды у всех были похожими. Так могли бы одеваться небогатые дворяне, охотники или наемники. Потертые кожаные калеты с кинжалами на поясе, окрашенные луковой шелухой полотняные рубахи, штаны, дорожные сапоги. Висящие на шеях амулеты и злобомеры на руках Шон прикрыл мороками. Теперь мой браслет выглядел как черный кожаный ремешок с несколькими потемневшими серебряными бусинами. Обычный оберег. Такой многие носят. «Все, открываю портал. Готовы? В смысле, кошельки не забыли?» Мы закивали головами. «Взяли, взяли». «Да, и чтоб никакой магии, кроме магического зрения. Идем за покупками, а не за проблемами». Ри переглянулась со старшим братом. Тот подмигнул. Ас хмыкнул. «Так вот, этот фью-фью-фью из фью-фью стали обошелся мне во фью-фью-фью-фью кучу денег». Купец темпераментно грохнул кулачищем по прилавку рядом с обсуждаемым гномьим кинжалом. «Нифига не поняла. Басовитый соловей, чтоб его вместе с Шоном шершень за зад покусал». Нет, ну, возможно, фразу целиком Ри слышать не стоило. Но с этой магией же смысла вовсе не разобрать. Что не так с этой сталью-то? Сейчас сама фью-фью-фью ругаться начну. Ас, посмотрев на мою возмущенную физиономию, зафыркал. Шон задумчиво почесал нос. А начиналось все так хорошо. Рынок в Маринкаре оказался не просто большим, а огроменным, взглядом не объять. И ногами не обижать. Связано это было с тем, что в городе дважды в год, весной и осенью, проходили ярмарки, на которые стекались купцы и народ со всего юго-запада империи. Даже сейчас, в середине лета, на громадной площади, уставленной рядами лотков и прилавков под цветными навесами, было людно и шумно. «Там тряпки, там еда, там камни, а вот там начинается оружие. Куда идем сначала?» Потыкал Шон пальцем в пространство. «По мне так за камнями. потому что таскаться со связкой кинжалов и арбалетом на горбу по жаре в толкотне рынка – удовольствие ниже среднего. Ты еще прикинь, как явлению вооруженной до зубов компании обрадуются в ювелирных магазинах. Подмигнул Ас. Да, кстати. Заметил вслух Шон. Кроме рынка, в городе есть десяток торговых улиц. Там тоже в основном ювелирные и оружейные. Но на базаре интереснее. Сюда приходят старатели, которых не устраивают закупочные цены оптовиков. И среди необработанных камней можно найти что-нибудь действительно примечательное. Если повезет, конечно. Фыркнула. Магическое зрение надежно обеспечивает везение. Было бы с чего выбирать. К тому же, даже не отыщи мы ничего, все равно тут интересно. У лотков мы общались мыслеречью, и выяснилось, что Элдред потрясающе разбирается в камнях, их свойствах и сочетаемости с разными заклинаниями. Да и Ренун могла заткнуть за пояс 2/3 здешних ювелиров. Узнав от меня, что нужно 8 камней призыва для наших мечей, несколько для связи меня с Тин и Асом, Тин с Росом, еще штук 10 чего-нибудь зеленого и красивого на свадебное украшение моей сестре, ну и дюжину впрок. Благо, деньги были, а в Маренкар в следующий раз фиг знает, когда попадем. Эл и Ри вдохновились. Могла бы сформулировать проще. Берем все стоящее, что встретим по вменяемой цене. Прищурился Ас. Кстати, опять у тебя фиги, как грибы растут. Заканчивай с этим, пора. Я виновата захлопала глазами и потупилась. «Грибы? Искать камни интереснее, чем грибы собирать!» С энтузиазмом заявил Эл, уставившись на меня. «Теперь заморгал Ас. Меня, если честно, тоже слегка удивило сравнение. Зачем кронпринцу грибы? И где он их так увлеченно собирал?» «Арден за грибами ходить любит», — объяснил Шон. «Остальным пришлось полюбить тоже. Даже мне». «Понятно». «Мне тоже грибы нравятся. Меня возьмут?» А с Шоном переглянулись и вздохнули. По ходу дела я решила, что стоит подарить Росу кинжал и меч гномовской стали, и значит, к ним тоже нужно подобрать камни призыва. «Ты еще одну серебряную жилу на досуге поискать не хочешь? Нам пригодилось бы», — подмигнул Ас. Я чуть смутилась. До этого лета я считала каждую серебрушку, а любую покупку... Новую пару носков или тетради для занятий мерила на свой заработок в кабинете алхимии. Могу я себе такое позволить или нет? Но ведь сейчас деньги есть, и мы покупаем подарки и то, что нужно для магии. Неужели я слишком размахнулась? Нет, нет, что ты. Я рад. Просто ты меняешься. И иногда мне становится страшно, что однажды ты переменишься так, что я буду тебе уже не нужен. Асовы плечи опустились. Вот дурак. Я замерла перед лотком с кусками зеленовато-голубоватого матового камня. Что качество не ювелирное, а скорее поделочное, было понятно с первого взгляда. Но чем-то меня они зацепили. «Хризопрас, разновидность халцедона», — сообщил Эл. «К чему он тебе?» «К чему? Действительно, к чему?» Сунула в рот, как маленькая палец, и укусила. Иногда, когда нужно было что-то быстро сообразить, поймать идею, я так делала. Вот, поняла. Этот камень полупрозрачный, а голубая бирюза непрозрачна вовсе. Но если соединить их вместе и оправить в серебро, я буквально увидела широкое, в два пальца ожерелье из цветов снежноцвета. Бирюза – лепестки, хризопрас – чашелистики. Тон и фактура подходят почти идеально. Возможно, понадобится еще очень мелкий жемчуг или что-то прозрачное, как росинки для отделки. Но если я смогу это сделать, красота выйдет неописуемая. И такого точно ни у кого нет, даже в Лоране. Тин наверняка обрадуется, а дополнят комплект такие же длинные, почти до плеч серьги. «Тогда берем». Перевел на меня взгляд Ас. «Он недорогой. Сколько тебе нужно и какого размера камни?» «Сейчас соображу». «Палец изо рта выня. Или он уже чистый?» Хмыкнул жених. Ри зафыркала в кулак. Ас, не став слишком сильно спускать цену, взял все.